старой, мне все надоело. Лето подавай. Вот опять ромашка в маленькой руке и похожа на зайца. Сидит на потолке. Ярким бумерангом лето улетит, что не долюбили. Осень золотит. Радужная кошка небо за спиной давно убежала. Навески паруса. Кто любил тебя, скоро придет досказать твои главные слова. Ярким бумерангом лето улетит, что недолюбили. Осень золотит. Радужная кошка небо за спиной давно убежала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.